Анна-предприниматель. «Нет, ну что ты хочешь от людей?» Уставившись на мигающий огонек кофемашины, негодовала Яна Панкратова. «Им только дай повод осудить да распять». Сегодня на ней была очередная идиотская футболка с зеленым котом в оранжевой защитной маске, закрывающей до глаз то ли хитрую, то ли несчастную, судя по плаксивому прищуру, морду. С начала пандемии соседка взяла за привычку вваливаться в дом без предупреждения. Так было всю весну, и все, за вычетом тех 2 недель, что она сидела дома на карантине, лето. И только с наступлением осени, может, муж подсказал, она немного дисциплинировалась. Теперь соседка хотя бы стала кидать в мессенджер «Привет, я зайду». Горелова всю душу перед нами наизнанку вывернула. Любовник ее совсем не богат, для него проблема и 1000 рублей потратить не на хлеб насущный. Я так и не поняла, они переспали? Анна слушала Яну, как всегда, вполуха, а сейчас еще и дел до отъезда оставалось не в проворот. Она планировала уехать всего на 2 ночи, но надо было рассортировать по контейнерам и оставить для мужа еду. Прибраться на кухне, доварить чечевичный суп. 19-летняя бестолковая да нельзя дочь, уже год живущая отдельно от родителей в бабкиной городской квартире, обещала заехать и привезти ненужную мебель, пуфик и дизайнерское кресло. В пандемию из жадности, купленные на какой-то дешевой от разорившегося ресторана распродажи. «Пока еще нет, и в этом самый сок». «Я же тебе говорю, он за ней долго ухаживает». Анна задумчиво глядела на Яну. Эта женщина была единственным, хоть и вялым оправданием поступка, на который она решилась, ворочаясь бессонными, обманывающими фантазиями сентябрьскими ночами. К своей соседке Анна испытывала противоречивые чувства. Когда муж Миша зависал за завтраком взглядом в тарелке с кашей, не впопад отвечал на вопросы или, напротив, слишком бодро начинал задавать уже заданное, Анна злилась. Чувствовала, что причина мужниного отсутствия кроется в Яне, которая всю весну и все лето практически не вылезала из их беседки в саду. Эта Яна, возникшая в их жизни примерно год назад и прицепившаяся к их семье как клещ ковидной весной, являла собой тип женщин, которые чем-то неуловимым, даже не внешностью и уж тем более не умом, впивались в мужское сознание и не отпускали его не дело ради, а только ради какого-то собственного мазохистского развлечения. И ладно бы она искусно флиртовала. Тогда нашелся бы повод избавиться от ее общества. Но Яна, всерьез смущавшаяся общество Мишки и то и дело неловко задевавшая в его присутствии за предметы, пытавшаяся как ребенок подчеркнуть спорную свою значимость рядом со взрослыми, к месту и не к месту цитируя кого-то из великих, похоже, наивно втюрилась в ее мужа. Но в ней не было подлости, не было расчета, и потому Анна, чуть-чуть позлившись, старательно не обращала на этих 2 внимания. «Дорогая, я все же не поняла, в чем тут сок? В том, что он пару раз заплатил за нее в недорогом кафе? Знаешь, в наше время это уже кое-что дозначит. Одно дело, когда мужик деньги не считает, а другое, когда ради женщины, которая еще не факт, что даст, готов расстаться с последним». «Ладно уж с последним. Он что, такой нищий?» Анна поставила перед Яной чашку с кофе из новой капсульной кофеварки. «Пей, пока не остыл». «Говорю же, он простой курьер». Даже не взглянув на чашку, а ведь приперлась-то кофейку из нового приобретения попробовать, горячилась Яна. «Для него 1000 — деньги. Ты, Аня, рассуждаешь так же, как Ларина и Райс. Рассуждаешь, как сноб, который меряет других исключительно со своей колокольни». У Яны, муж которой, зашивающийся в кредитах предприниматель, делал все, чтобы она не работала, явно были проблемы с самоидентификацией. Эта почему-то не получившая образование энергичная и любознательная женщина, по неясным причинам еще не ставшая матерью, словно все не могла определить свое место в жизни. В Яне было столько энергии, что ее хватило бы на электрификацию всего поселка. Но заняться чем-то путным она не хотела. И детей рожать тоже. Возможно, последнее было связано с ее мужем. Анну подчас поражало, насколько эта свистушка была способна подмечать тонкости в поведении людей и вполне искренне им сопереживать. Это называется мезальянс. И Горелову твою это беспокоит, иначе бы она не стала подчеркивать подробности. Сказав это, Анна почувствовала, как все внутри нее зашлось холодком. Про мезальянс она теперь понимала лучше всех, и тем не менее решилась. Назад уже хода не было. Сегодня в половине третьего Валерка будет ждать ее на Ярославском вокзале. А Ларина и Райс, они, я забыла, кто? Только чтобы не молчать, поинтересовалась Анна. Яна, сделав обиженным свое смазливое личико, схватилась за чашку. «Из клуба верховой езды. Я 100 раз тебе про них рассказывала». «И Горелова оттуда же?» «Само собой». Отхлебнув из чашки с таким видом, словно сделала великое одолжение, продолжила дуться Яна. «Так ты возобновила занятия?» «Еще 2 недели назад». «Да-да», — подхватила, вспомнив, наконец, Анна. «И что же, ты, наконец, скачешь в маске?» «Представь себе в маске, но клуб скоро снова закроют, так что можешь не переживать». «Да я и не переживаю. А где же она курьера-то этого в вашем клубе нашла?» «При чем тут клуб?» — процедила соседка. «Это курьер с ее работы. Я говорила, ты меня просто не слушаешь». Чувство вины остро кольнуло Анну в сердце. Конечно, вина была вызвана незабывчивостью к Яниным бесконечным рассказам о каких-то своих подружайках. Но о ее источнике, тут же убедив себя в том, что она действительно сноб, Анна думать не желала. Поезд отходил с Ярославского вокзала в 4:10. Машину она планировала бросить на круглосуточной, относительно недорогой городской парковке и добраться до вокзала на метро. Да, путь до Ярославля на ее небольшом, новеньком, купленном в пандемийном мае с хорошей скидкой джипе был бы куда романтичней. Дорогой они бы слушали музыку, пили бы на заправках кофе и ели круассаны, а еще бы, ух, без стеснения целовались, но штрафы. Сложилось так, что за коммунальными платежами и налогами следила в семье Анна, а за штрафами... Ну, хоть за штрафами. Ее муж. Дорогой Анна любила полихачить. К штрафу обычно прилагается фото с камеры наблюдения. Шансов мало, но вдруг невнимательный Михаил разглядит, что в машине было 2. А так получится, она передвигалась, не нарушая. Хорошо, что расточительного муженька никогда не интересовал наезженный километраж. Из радио все это время, едва слышно вещавшего новости, в небольшой уютной столовой Раевских прорывалась знакомая песня. Анна, так и не севшая за стол и еще не успевшая сделать себе кофе, прибавила звук. Затем подошла и ласково приобняла соседку сзади за плечи. «Помнишь эту песню?» «Конечно, помню», — немного оттаившим, но все еще обиженным голосом ответила Яна. «Чем старше мы становимся, тем больше говорим пустых слов». Не отпуская соседкиных плеч, заговорила Анна. «Когда тебе 17, 20, ну, даже 25, самые простые слова — небо, тучи, асфальт — словно имеют запах. Наверное, поэтому у всех нас, даже интеллектуально развитых, начитанных, как ты, безо всякой иронии подчеркнула она». Были в жизни моменты, когда мы рыдали под то, что сейчас определяем как дешевую попсу. Яна, сняв с плеча руку соседки, обернулась и удивленно на нее посмотрела. Знала бы она, какой ураган бушевал у Анны внутри. Небо промокло, ждет, не придет, но ее-то друг обязательно придет. Как же иначе? Анна уж думала, что забыла, как пахнут эти простые слова. Валерка напомнил. «Так оно и есть. Ты права». Яна явно не ожидала такого услышать, и ее рот расползся в улыбке. «А под какую песню рыдала ты?» Как хорошо, что у Анны хватило ума не делиться своей нежданной, поистине фантастической встречей с соседкой. Та бы точно, заваливая ежедневно вопросами, все сглазила. Не по злобе, но глазом своим беспокойным, голубым, левым, который, в отличие от пытливого правого, всегда был как будто немного печален, с вытатуированной стрелкой на верхнем веке и густыми, аккуратно наращенными ресницами. Из вредности бабьей сглазила бы, накаркала бы трещотка, чтобы Мишка или дочь вдруг заболели ковидом, отняла бы у нее последнюю возможность побыть не функцией, но женщиной. Всю свою взрослую жизнь, начавшуюся достаточно рано, Анна несла за кого-то ответственность. Сначала за мать, которую предал отец, сдернул ее, 18-летнюю, с места, из родительского дома, с прекрасным, всегда цветущим в памяти Анны садом, и увез в Москву. А потом издевался, мечась между новой и прежней семьей, где осталась маленькая, всего на 2 года старше Ани девочка. Когда Анне было 13, отец, колесивший по бизнесу по всей стране, стал подолгу отсутствовать. Вероятно, у него появилась очередная постоянная женщина. Мать ждала его мужественно, никогда ни на что не жаловалась и объясняла Ане отсутствие отца его важной работой. Мать была рассеянной, иногда забывала выключить утюг, неважно и наспех готовила, брала на дом халтуру, перепечатку текстов и, запершись на кухне, много курила в окно. Еще школьницей Ане пришлось стать старшей сестрой для своей молодой, с потухшим взором и частыми анемичными головокружениями матери. Появляясь в доме, отец привозил достаточно крупные по тем временам суммы денег. Мать ненадолго расцветала. Не из-за денег, из-за повышенного, даже какого-то нездорового, как казалось Ане, внимания. В 36 мать вновь забеременела. Отец вернулся в семью, но ненадолго. Роды были тяжелыми, сестренка родилась с недостаточным весом, была болезненной. Девочка не прожила и года, и вскоре отец собрал вещи и, оставив им квартиру, ушел навсегда. Иногда, внезапно появившись на пороге, он затаскивал их с матерью в ресторан, где мать, не успев изучить меню, всего какой-то одной фразой, как правило, упоминанием о покойной малышке, превращала совместное времяпровождение в мучение для всех. Отец все реже перечислял деньги, суммы были все меньше, и мать уже без устали перепечатывала за копейки чужие тексты. Возможно, мужчины в ее жизни были, но после растянутого во времени предательства отца у нее ни с кем так и не сложилось. После 9 класса Анна пошла учиться в торговый техникум и начала подрабатывать, перепродавая одногруппницам приличные китайские, выдававшиеся за Италию, шмотки. Устроилась товароведом на ликёроводочный завод, поступила на вечернее отделение в Плешку, в 20 с небольшим уже обеспечивала и себя, и мать. С Мишей, коренным москвичом, познакомилась благодаря не слишком близкой подруге, которая чуть не силком затащила ее на одну разудалую вечеринку. Через 1,5 года расписались. Жили у Анны с матерью. Один на всех санузел, вымученные семейные ужины, вечный материн с затаённой болью взгляд. Вскоре у Миши одна за другой умерли бабушки, и в наследство молодой семье достались доли в прекрасных квартирах: двушки на «Динамо» и трёшки на «Мосфильмовской». Рачительная Анна убедила мужа разбить свинью-копилку и выкупить у младшего брата в обеих квартирах его долю, а квартиры сдавать. В 2000-м, в год, когда мать, устав от жизни в городе, вернулась в родительский дом под Ярославль, институтский друг Миши позвал его в бизнес. Друг начал поставлять в Россию из Китая Новый год — уличные гирлянды, игрушки, мишуру и огромных тряпичных Дедов Морозов. Наблюдая, как плавает муж в поставках и цифрах, Анна поначалу помогала советами, а позже, сдружившись с семьёй акционера, стала коммерческим директором стремительно растущей компании. Конкурентов на этом рынке было хоть отбавляй, и Анна, вполуха слушавшая о том, что вот, буквально через 2-3 года они станут монополистами, в бизнес, хотя все, включая Мишу, ее уговаривали, входить опасалась. Зарабатывали прилично. За те годы, пока фирма была на плаву, ей удалось убедить мужа продать наследные квартиры и, добавив к сумме подкопленные средства, купить 3 небольших помещения в цокольных этажах в приличных районах города. Недвижимость сдавали в аренду. Через несколько лет купили еще 2 помещения. Этим семейным бизнесом больше формально занимался Миша, а Анна, не привыкшая сидеть без дела, с радостью откликнулась на предложение своей знакомой и устроилась к ней на фирму коммерческим директором. Компания по поставке недорогих детских игрушек была небольшая, и Анне, привыкшей заставлять свой мозг работать, было увлекательно участвовать в постепенном процессе ее роста. Проклятый ковид заморозил поставки из Китая. Валя, хозяйка, как удрученно понимала Анна, еще с лета готовилась объявить фирму банкротом. Этого пока не произошло, но было уже понятно. Долго на кредитах им не продержаться. До недавнего времени Анна, хоть и была по факту всего лишь наемным сотрудником, чувствовала за эту маленькую фирму свою личную ответственность. Такую же, как и перед матерью, теперь уже в одиночестве жившей в осиротевшем после смерти бабушки и дедушки доме под Ярославлем. Такую же, как перед семьей, мужем и дочерью Татьяной, перед своим полжизни неуловимым, отвратительно постаревшим отцом и даже перед чужим, по сути, человеком, единокровной сестрой Ириной. Что поделать, если ей достались такие ближние? Мать никогда не говорила плохо про отца. Вернее, вообще о нем не говорила. Но по прошествии многих лет так и не вышла из велотекущей депрессии, которая, как теперь уже понимала Анна, началась задолго до рождения и смерти маленькой сестры. Анна звонила ей каждый день и ежемесячно исправно переводила деньги. Как только у них с Мишей появился загородный дом, на все, конечно, до ковида праздники, забирала мать к себе. Анина гордость, небольшой, роскошный, выращенный за несколько лет на пустыре сад, а еще, конечно, салат оливье и игра вечерами в билот, это было все, что хоть сколько-нибудь радовало мать. В поисках ответа на Янин простой вопрос Анна забегала взглядом по столовой. С парадной стены на нее пялилась пустыми глазницами яркая, как хвост павлина, большая маска, привезенная несколько лет назад с венецианского карнавала. За эту маску Анна, отбиваясь от тянувшего ее из сувенирной лавки мужа, долго торговалась со смуглым, похожим на обкурившегося дури усатого жука, торговцем. Он хотел 200 евро. В итоге, когда Миша уже сбегал за пивом, сошлись на 100. Слева и справа от клювастого незнакомца висели другие памятные сувениры. Кастаньеты из Мадрида, картинка со слоном из Египта, рисунок Эйфелевой башни, вставленный уже дома в рамку, очаровательная лубочная картинка, баба в платочке пьет чай с исторической родины, Ярославля. Казалось, все это было привезено из чьей-то другой жизни, жизни, где не было ковида. Но Валерка-то будет ждать ее в этой. «Под Буланову рыдала», — машинально ответила она. «Да ладно!» — Глаза Яны, блеснув, стали еще ярче голубеть. «Под «не плачь»?» — оживилась она. «И под это тоже». «Я же ничего толком про тебя не знаю, Ань». Будто считав ее мысли, бешено вертевшиеся вокруг побега из дома и предстоящей встречи на вокзале, задумчиво сказала Яна. «Да что про меня знать? Я обычная». Так и зависнув коршуном над соседкой, Анна раздумывала над тем, сколько денег взять с собой. На карточке после вчерашней оплаты коммунальных платежей оставалось немного, да и палево все эти безналы. Жить они будут, конечно, не у матери за городом, а в гостинице. К матери она заедет одна и что-нибудь наплетет. Мать, конечно, никогда бы ее не сдала, но зачем ворошить своей любовной горячкой то, что хоть и накрепко заморожено, но до сих пор болит? В эти два дня им с Валеркой нужно вкусно питаться, гулять, пить шампанское, одним словом, ни в чем себе не отказывать. Финансовое благосостояние ее друга вызывало так же, как и его личная жизнь, вопросы. Не скатываясь до подробностей, он говорил, что не так давно расстался с популярной радиоведущей. Ведущая, если верить слухам в интернете, в последнее время крепко выпивала. Жил он где-то в центре города, почему-то с родителями бывшей супермодели жены, лечившейся от наркозависимости. Кто оплачивал лечение? И почему он, 38-летний, хоть и мелкий, но все же предприниматель, до сих пор не смог купить или хотя бы снять себе отдельную квартиру? Почему он выбирал красивых, известных женщин, которых непременно надо спасать? Вопросы, вопросы. Назойливые мухи, которых, ворочаясь ночами, она прихлопывала тут же, чтобы не помешали осуществить желанное. Желанное во сто крат больше, чем не заболеть ковидом, больше, чем поднять с колен Валину банкротившуюся контору, больше, чем выкупить у соседа, спешно продающего дом из-за долгов, его редкий канадский клен, на который в поселке зарились многие. Вопросы вызывало практически все, кроме одного. Валера ее действительно безумно хотел, иначе зачем? Ее, как предыдущих, спасать не надо. И если уж совсем цинично, время наше такое, что Янин муж, до сих пор свято верящий в то, что женщина работать не должна, кажется просто неандертальцем. Поживиться ей в перспективе нечем. Валера уже должен был понять, что благополучие семьи значит для нее все. Или же это ощущение, ежедневное, часто ежеминутное ощущение своей ответственности, заставляющее ее содержать не только предателя отца, но через него еще и чужого человека, единокровную сестру, тоже из чьей-то другой жизни. Интересно, что бы ей наплела Янина позавчерашняя цыганка? «Ты совершенно необычная!» Выдернул из хаоса перебивавших друг друга мыслей Янин настырный и звонкий голос. «Ты...» — мучительно подбирала она нужное слово. «А Миша? Обычный?» — вдруг колко вырвалась у Анны. «Чей Миша?» — Яна схватилась за чашку, плечи ее напряглись. «Мой Миша», — рубанула Анна. «Обычный?» «Ну почему же? Нет? В смысле, необычный. Любой человек необычный». Янин указательный, украшенный красивым кольцом с топазом палец, что-то нервно выстукивал на бортике чашки. «Отъехать мне надо. На пару дней». Наконец сдвинулась с места Анна и машинально подошла к раковине. Схватилась за флисовую тряпку и только, чтобы не глядеть на Яну, начала вытирать невидимые пятна на столешнице. «Ой!» — испуганно обрадовалась ей в спину соседка. «Далеко?» «Не очень. В Ярославль. Мать навестить». «Анастасию Аркадьевну?» Яна выговорила имя отчества матери столь тщательно и с такой душой, что у постороннего могло сложиться впечатление, будто она давно и хорошо ее знает. На самом деле, Соседка встречалась с ней лишь пару раз, когда мать в начале лета коротко приезжала на похороны своей подруги и останавливалась у Анны. «Да». Анна, обнаружив спасительный непорядок, переставляла в подставке кухонные ножи, запиханные в спешке не по своим ячейкам. Вещи и документы были собраны еще с вечера, через час уже нужно было садиться в машину. «Понятно. Что-то случилось?» «Все хорошо. Просто родителей иногда необходимо навещать». Отрывисто сказала Анна и тотчас об этом пожалела. Она не знала, что именно произошло у Яны, но о своих, живых и вроде даже здоровых родителях, охотно болтавшая на любые темы от погоды до мировой политики, соседка старательно не говорила. Когда во время регулярных прогулок к реке Анна задала ей на эту тему вопрос, та сделала вид, что не расслышала, а потом вдруг, немало удивив, призналась, что уже больше 15 лет поддерживает с родными связь по телефону. При этом свекровь свою, неприветливую скуластую татарку, постоянно ругавшуюся с управляющей компанией поселка, соседка чтила. Добрая треть ее болтовни так или иначе касалась интересов этой маленькой, щуплой, закрытой к соседям и открытой, похоже, только к собакам женщины. Анне отчего-то вспомнился сухощавый отец. Его образ смутным видением пронесся в переносном, забытом с утра на столешнице зеркале на ножке, а затем, не исчезнув в сознании, повис перед глазами. Отца, отношения с которым Анна поддерживала втайне от матери, она видела еще до карантина. В последние пару лет он, потрёпанный жизнью и страдавший целым букетом заболеваний, работал сторожем на стоянке недалеко от своего очередного пристанища. Квартира немолодой и безликой, как регистраторша в окошке районной поликлиники, сожительницы. Глядя на него, заметно сгорбленного, часто подкашливавшего и медленно передвигавшего плохо гнувшиеся ноги, даже не верилось, что когда-то этот старик своим размахом ничуть не уступал промотавшемуся богачу Паратову из «Бесприданницы». В 90-х он ездил на лучших, меняя их как перчатки машинах, Мерсах и БМВ. В 2000-х, все еще цепляясь за быстрые деньги, мог себе позволить снимать приличную квартиру в центре города, закатывать шальные банкеты в дорогих ресторанах и менять молодых, нахальных и бледовитых любовниц. И вот лет 10 назад он как-то резко сдулся. Когда Анна, встретившись с ним в парке Победы и разглядев его потрёпанные с дырочкой на мыске лакированные ботинки, в первый раз молча протянула ему деньги, он, давя в себе стыд, отвел глаза. Тогда Анна сунула деньги в карман вытертой, кожаной, явно не для зимы, свисавшей с его покатых плеч куртки, и, быстро коснувшись губами колючей, разившей сандаловым одеколоном щеки, не оборачиваясь, ушла. С тех пор встречаться с ним было для нее еще большим мучением, чем прежде. Отец бессовестно врал, рассказывая о несуществующих бизнес-планах, которые якобы вот-вот должны были воплотиться в жизнь. На здоровье, впрочем, не жаловался, а матери не спрашивал, зато с искренней обеспокоенностью говорил о своей второй дочери, талантливой и плохо приспособленной к жизни Ирине. Когда мать Ирины умерла от рака, Анна, взяв номер ее телефона у отца, решила с ней встретиться на нейтральной территории в одном из городских кафе. Грудастая, высокая красотка с таким же, как у отца, дерзким взглядом зелено-серых глаз, будто даже искренне обрадовалась неожиданной встрече и вскоре, безо всякого стеснения, предложила Анне купить у нее квартиру на «Динамо». Покойная мать Ирины, первая жена отца, была москвичкой. Уже при знакомстве, в перекатах слишком громкого смеха этой раскрепощенной с виду, притягивавшей мужские взгляды женщины, Анна отчетливо расслышала, что дело плохо. Тогда ей еще подумалось, что лучше бы таким, как Ирина, ушедшие родители вовсе не оставляли квартир. Единокровная, на тот момент 35-летняя сестра, нигде не работала и между делом ссылалась на то, что благодаря их козлу-папашке так и не получила никакой профессии. При этом она подчеркивала, что целых 3 года училась в университете и, считая, что делает это элегантно, кичилась знакомством с в разной степени известными творческими личностями. Ирина писала стихи. Почти каждую, раз в несколько месяцев встречу, из чувства долга инициировавшуюся Анной, Ирина декламировала ей что-нибудь из новенького. Анне ее поэзия оказалась не натуральной и примитивной, а оттого ненужной, заваленному простыми заботами человеку. Впрочем, одно из коротких стихотворений, прочитанных Ириной, когда, неудачно продав кому-то хорошую материну квартиру, она перебралась в крошечную однушку в старом спальном районе, Анна запомнила и, приехав домой, по памяти записала в блокнот. Стихотворение называлось «Исповедь стервы». Как-то еще в доковидную эпоху Анна вместе с мужем оказалась на обеде у соседей по поселку. Было это на Пасху. Все внимание собравшегося в небольшой летней беседке народа было приковано к известному телеведущему, которого с хозяином, подзаработавшим деньжат биржевым маклером, удивительным образом связывали какие-то давние, чисто дружеские отношения. Тушуясь перед сидевшей рядом знаменитостью, Анна выпила больше, чем обычно. Зашел разговор о современных талантах в искусстве и литературе, об их повальном отсутствии в средствах массовой информации и наличии на просторах интернета. Ведущий рассказывал, что с большим удовольствием читает многих блогеров, а также следит в сети за некоторыми писателями и поэтами, которых по разным причинам в книжных издательствах не печатают. Дабы поддержать разговор, молчавшая до того, часто прикладывавшаяся к тонконогому бокалу с просекко Анна, неожиданно для себя рассказала о сестре, малоизвестной поэтессе. Ведущий скорее из вежливости заинтересовался. Анна уж было хотела прочитать «Исповедь стервы» по памяти, но слова, то ли от выпитого, то ли от распиравшего грудь волнения, она была уверена в том, что стихи, более чем посредственные, разом позабылись. Анна полезла в мобильный, зашла в соцсеть, набрала в поисковике имя, фамилию и, о чудо, Ирина, существовавшая там не под вымышленным именем, быстро нашлась. На аватарке висело притягивающее глаз старое фото. На нем сестре было от силы лет 25. Фото было снято на черно-белую пленку. В те времена кнопочные мобильные не имели приложений с фильтрами, да и сами мобильные были не у каждого. И в те времена сестры, скорее, к счастью, еще не были лично знакомы. «Позволите?» Захмелевший ведущий безо всякого стеснения уперся округлым мягким подбородком в ее плечо, пялясь на экран. Анна ткнула пальцем фото, чтобы его увеличить, и послушно протянула своему именитому соседу телефон. Ирина, манящая, худая, с тонкой талией и высокой сочной грудью, стояла боком, опёршись о край стола, и дерзко глядела в объектив развратными отцовскими глазами. По антуражу было ясно, снимок сделан в ресторане. «Похоже на метрополь», — с некоторым возбуждением в голосе предположил ведущий. Он с хищным прищуром глядел на фото, и глаза его блестели так, будто он хотел это фото. И не только девушку на нем, а всю картинку целиком, слепок ушедшей эпохи, выпить вместо или вместе со своим японским виски. «Так это и есть ваша поэтесса? Почитаете нам что-нибудь?» Гулким басом в самое ухо напирал ведущий. Вернув в руки мобильный, Анна судорожно перематывала ленту. Исповедь стервы нашлась не сразу. Стихотворение это было давнишним. Стонала и плакала, липшим к небу языком едва слышно начала она. «Позвольте я сам». Ведущий ловко выхватил айфон из ее одеревеневших пальцев. Стонала и плакала, роль мне по силам, и вдруг, не простившись, ушла. «Я просто тебя никогда не любила, такие вот милые дела». Грозилась достать я тебя из могилы, клялась разделить смертный час. Я просто тебя никогда не любила. Эх, редкостный ты пидорас. Лгала и смеялась, у сердца кружила, к душе привязала на раз. Сгубила, сгубила, сгубила, сгубила. За то, что вы губите нас. Щурясь в экран чужого телефона, читал он громко, даже с чувством. После того, как закончил, в беседке повисла пауза. Кто-то из гостей, ожидая вместе с остальными вердикта звезды, случайно наступил ногой на лежавшую под столом крошечную хозяйскую баллонку. Животное, разрезав тишину громким визгом, выскочило из-под стола. Кто-то начал сюсюкать вслед собачке, кто-то заохал. Ведущий сделал внушительный глоток виски из широкого с гранями стакана. «Далеко не шедевр, но весьма-весьма неплохо». Глубоким, профессионально поставленным голосом вернул к себе внимание ведущий. «Это как раз то, о чем я говорил». Он небрежно смахнул указательным пальцем с толстой, сытой нижней губы желтенькую каплю. Поэзия настоящего, не вымученная какими-то надуманными соответствиями великим и признанным, но живая, ситуативная, прожитая, такой и должна быть поэзия. «Надо же, Аня, я не знала, что твоя сестра пишет!» Тут же встряла одна из сторожилок поселка Анжелика Васильевна с черными как ночь, волосами и неизменным айкосом в руке. «А я не знал, что у Ани есть сестра», — честно добавил ее крупный, с огромным пеликаньим носом муж, председатель поселкового ТСН. Жена его, встрявшая только ради того, чтобы вставить свои 5 копеек в беседу со звездой, об этом тоже знать не могла. «Да какая она ей сестра?» Притащив с мангала несколько шампуров, сочащийся жирком румяной свининой, бухнул с торца стола Миша. Аня ее полжизни знать не знала. Аня вдруг стала обидно, неясно за что. То ли за то, что одобренный ведущим стих сестры, как и большинство ее прочих стихов, собрал в соцсети всего несколько десятков лайков, то ли за то, что у нее не находилось ни одного аргумента, чтобы хоть как-то возразить бестактно вмешавшемуся в разговор мужу. Миша видел ее сестру лишь раз. Когда у Анны сломалась машина, он забирал ее вечером с места встречи, очередного кафе в центре города. Было это пару лет назад, после 8 марта. И уже тогда, по-прежнему безработная и по-прежнему одинокая Ирина, которой Анна вручила дорогие духи и крем для тела, упакованные в коробку с бантом, выглядела совсем неважно. Пока Анна искала, что ответить мужу, тему о стихах хамски вытеснила другая, беспроигрышная. Кто-то завел разговор о политике. Разгоряченный ведущий, отсев от нее поближе к хозяину, с мальчишеским задором принялся с ним спорить, а Анна, вдыхая аромат цветущей за ее спиной карликовой сирени, подумала, что приняла правильное решение, когда не стала посвящать мужа в некоторые семейные подробности. Вот уже 3-й год, с той самой встречи в кафе после 8 марта, на которой сестра, похмельная и густо накрашенная, забыв деньги дома, заняла у нее 1000 рублей на сигареты, Анна, выделяя регулярно деньги отцу, часть этих денег закладывала на его ежемесячную помощь Ирине. Напрямую помогать не хотела. С одной стороны, берегла самолюбие старшей сестры, с другой — опасалась, что та, почувствовав слабину, может сесть ей на шею. «Ты это, может, Мишу моего вечерком покормишь?» Как дымок от сигареты ее развратной сестры медленно выползал изо рта Анны ядовитый змей. Я наготовила, но сам он никогда не поест. Обедом-то дочь покормит, она скоро заедет, но до вечера, к сожалению, не задержится. «Так я могу позвать его к нам на ужин?» — вцепилась за спасательный круг Яна. «Ну, конечно. У нее же еще свой Миша, который хоть и часто отсутствовал по вечерам, но в ее-то жизни так или иначе присутствовал. А была свекровь, эта жилистая татарка, прожигающая взглядом насквозь. Если муж Яны сегодня снова задержится, может, у нее хватит ума не распространяться свекрови о том, что Анна Раевская на пару дней уехала? Пришла бы сюда, разогрела бы Мишке». И Мишку бы разогрела, и как бы тогда всем стало хорошо. Пусть на один вечерок, но по-настоящему, по-юнному хорошо. «Что готовить сегодня будешь?» Анна с силой вжала на кофемашину кнопку на полчашки. «А что твой ест?» «Котлетки из индейки, пюре из брокколи. Все это есть здесь, на нижней полке холодильника». Сладкий змей уже выпал снаружи и против воли заставил губы Анны разъехаться в кривоватой, двусмысленной улыбке. Яна, избегая глядеть на эту улыбку, вздохнула. «Ладно, доживем до вечера. Посмотрим, что да как. Обещаю, голодным твой не останется», сказала таким же нарочито обезличенным, как и то, что любой человек необычный, тоном. «Спасибо, соседушка». «Засиделась я», — шваркнув стулом, привстала из-за стола Яна. Красиво вычерченные природой губы были плотно сжаты. В небесной голубизне, всегда подведенных на верхних веках глаз, плескалась мешавшая ей проанализировать полученную информацию растерянность. Как только Яна двинулась в сторону выхода, с верхнего этажа послышались шаги. Миша как чувствовал, что Яна уходит. «О, привет, дорогая!» — завопил он. «Как жизнь молодая?» «Спасибо, все окей». Яна виновата и коротко поглядела на Анну, а потом вдруг, быстро сунув ноги в свои дизайнерские сланцы, выпалила. «Ой, побежала я. Сегодня понедельник, свекровь уехала, просила мопсу творога в обед дать». Когда она ушла, Миша не спросила цели ее визита, и этим показным безразличием в очередной раз выдал себя с головой. Обсудили дела текущие. На следующий день должен был прийти садовник, и муж, следуя оставленной инструкции, должен был объяснить ему, где выстричь, где удобрить, а где пересадить. Доварив суп, Анна указала, что разогреть на ужин и какую именно колбасную нарезку следует в первую очередь использовать на завтрак. Морозильная камера холодильника была под завязку набита полуфабрикатами, фермерские пельмени, рыбные котлеты в панировке, овощи и собственноручно налепленные Анной сырники. Слушая жену, Миша, склонив сидеющую голову над пасьянсом в приложении мобильного, послушно кивал. Считая минуты до отъезда, Анна говорила слишком много и периодически повторялась. Простились у машины быстро. В слишком долгих объятиях каждый боялся просыпать сугубо личное. Проезжая мимо дома Яны, Анна, ощутив себя на минуту зеленоглазой ведьмой, сверкнула глазом на отяжелевшие от плодов ветви яблонек Яниной свекрови, будто через них приказывая собачьей богине не вмешиваться в благоприятное стечение обстоятельств. На скоростной трассе пробок не было, и на запланированное место для парковки Анна приехала раньше, чем предполагала. Сидя в машине, ей почему-то захотелось сделать то, что она уже не делала много лет, глубоко затягиваясь — закурить. Сигарет, конечно, не было, и искать, где их можно купить, она, решив не тратить на это время, не стала. Достав из багажника небольшой чемоданчик на колесиках, Анна переложила во внутренний кармашек сумки важную улику — парковочный талон, от которого надо было сразу же избавиться после выезда со стоянки в среду вечером. Надев маску, она медленно вышла с территории парковки и через два светофора слилась с галдящей, несущейся, плотной, будто не знающей о ковиде толпой. Зашла в метро. Не успела купить проездной на две поездки, как в сумочке затрезвонил мобильный. «Валера!» «Вдруг он уже приехал на вокзал или же, напротив, опаздывает?» «Расскажи кому про то, как они встретились через 20 лет, ведь никто и не поверит. Только вот рассказать некому. Никогда. Ни при каких обстоятельствах, теперь уже ровно с этой минуты, когда в ее руке зажата еще одна улика, проездной на метро, метро, которым она не пользовалась уже черт знает сколько лет, рассказывать об этом нельзя». В конце июля Анна вышла на прогулку одна. Янин муж заболел, и соседка сидела на карантине. Было душно, безветренно, одежда неприятно липла к телу, и Анна уж было хотела вернуться домой, но вспомнила, что нужно зайти на КПП и расписаться в журнале для пропусков. Рядом с одним из домов, располагавшихся недалеко от КПП, образовалась толкучка из людей и машин. В этом доме с конца мая полным ходом шел ремонт. Поравнявшись со стоявшей вдоль въездных ворот группой мужчин, она, пройдя несколько метров вперед, вдруг остановилась. Что-то, что осталось за спиной, было как будто забыто, но хорошо знакомо. Анна обернулась. Один из мужчин, высокий, смуглый брюнет, внимательно глядел на нее. Этот совиный взгляд глубоко посаженных и очень темных глаз под широкими черными казачьими бровями мог принадлежать только одному человеку — братишке Алёнке Добровинской, ее давно потерянной подружке, с которой Анна когда-то работала на ликёроводочном заводе. Родители Добровинских часто уезжали на дачу, их квартира не раз становилась местом пятничных девичьих загулов. Ему было 18. Подружкам сестры от 22 до 25, и в те годы эта разница казалась значительной. Валерка, незаменимый длинный Валерка, бегал то за шампанским, то за водкой, краснел, остроумно и не очень шутил, лип к подвыпившим девчатам, как банный лист, не обижался. Или делал вид, что не обижался, на их грубости и глупости, стелил им постели, жарил на завтрак пересоленную яичницу, не вовремя и подолгу занимал сортир, куда-то в ночь уходил, а потом врал про своих многочисленных девушек и явно хотел каким-то чудом заполучить от какой-нибудь из подружек сестры оглушительный взрослый секс. Высокий, подкачанный мужчина, сделавший в сторону Анны пару шагов, под обтягивающей футболкой имел небольшое пузцо. Верхние веки, заметно нависшие над глазами, делали взгляд пронзительных черных глаз каким-то усталым и демоническим. Конечно, это был Валерка. Не то чтобы постаревший, но взрослый, другой. Анна неуверенно перетоптывалась на месте, затем сделала несколько робких шажочков в его сторону. «Валера?» Изумленно вопросила она и тут же окинула испуганным взглядом остальных мужчин компании. Нет, ни одного знакомого лица среди них не было. Что-то с жаром обсуждавшие, по всей видимости, были подрядчиками пока еще неизвестных хозяев ремонтировавшегося дома. Пока обладатель совинного взгляда шел к ней навстречу, Анна впервые в жизни ощутила нелепый и сильный стыд за свои разумно прожитые годы. Она, словно вылетев на несколько секунд из тела, увидела себя со стороны, безнадежно раздавшуюся в бедрах и талии, наспех умытую, ненакрашенную, с отросшей стрижкой и заметно проглядывающей сединой у корней волос. Все ее нехитрые радости жизни годами сводились к чисто бытовым. Вкусно приготовленной еде, цветочкам и кустикам в саду, новой кофемашине в столовой, а когда-то еще поездкам на бессмысленный в своем пляжном безделье отдых в почти одинаковых люксовых отелях разных уголков земли. «Привет!» Он навис над ней опасной птицей, а потом вдруг, обняв за плечи, притянул к себе и смачно поцеловал в щеку. «Вот эта встреча!» «Да», — сглотнула Анна и, высунув из его объятий голову, поглядела на мужчин. Те, открыв калитку, уже по-хозяйски вваливались вглубь разрытого вдоль и поперёк стоящим в центре маленьким экскаватором участка. «Живёшь здесь?» «Да. А ты какими ветрами?» Стесняясь своего бледного рта, одними губами улыбнулась Анна. «Так фирма у меня по установке окон». Он отпустил её, сделал шаг назад и кивнул на устрашающего вида серо-пепельный, ещё не отделанный дом с пустыми глазницами. «Надо же, как бывает, из всего многомиллионного города именно тебя занесло сюда». Валера, не скрывая радости, широко улыбнулся, и она разглядела забытую, небольшую щербинку между передними зубами. Впрочем, зубы его были ровны и белые, он явно не пренебрегал регулярными визитами к стоматологу. А дальше понеслось, как на случайной лихой карусели. Отбежав на минуту к шаставшим туда-сюда из дома и обратно на участок коллегам, Валера вернулся, и они пошли к реке, той самой, протоптанной за весну и лето ею Яной дорогой. Она старательно не говорила о семье, а он старательно не спрашивал. Весь этот час, что гуляли в спасительной прохладе вдоль реки, они вспоминали забавные случаи из общего прошлого и хохотали, как полоумные, распугивая спрятавшихся в кустах иволок и соек. Дошли до леса, и лес безмятежно и сладко запах юностью. Сестра Валеры, как выяснилось, ушла из эфира, поскольку вскоре после того Аниного замужества встретила на отдыхе молодого обеспеченного турка, приняла ислам и, родив турку троих детей, давно жила где-то в особняке под Стамбулом. В это сложно было поверить, ведь когда-то Алёнка была в их компании самой заводной и самой раскрепощённой, напичканной феминистическими идеями, как та утка с яблоками, что безнадёжно сгорела когда-то по пьянке в духовке Добровинских. Валера проводил её до дома, и они, даже не став придумывать повод, обменялись номерами телефонов. С того дня виделись всего три раза, когда он по необходимости приезжал в посёлок на объект. Стремясь соблюсти приличия, Анна, прикупившая на сайте ЦУМа дорогой спортивный костюм, подстригшаяся и сделавшая в ближайшей клинике отбеливание зубов, не приглашала старинного друга в дом и поила его кофе в летней беседке. Удивительно, но Миша как раз в те дневные часы по разным причинам не было дома, и липучая Яна тоже была чем-то занята. Эти два месяца Валера скрашивал почти каждый её день. Они обменивались смешными картинками и видео, старыми и с той эпохи нулевых песнями, докладывали друг другу о самочувствии и, не ленясь строчить длинные, как сочинение сообщения, вспоминали общее прошлое. И как-то незаметно хозяин небольшого ИП по установке окон стал ей роднее и ближе всех, а потому неизбежное, острое, обоюдное желание несостоявшейся 20 лет назад физической близости ощущалось не грехом, но закономерностью. А тут ещё Третья мировая, захвативший мир вирус ковида, не оставляла права на долгие раздумья. Глядя бессонными ночами в мужнину, худощавую, знакомой до мельчайшей родинки спину, Анна понимала, кроме Валерки, ничего в её жизни уже не будет. Завтра было неясным, тревожным. Любой мог умереть от ковида, ну или серьёзно пострадать, когда здоровья нет уже ни до чего. Валера олицетворял собой всё непрожитое, упущенное, принесённое в жертву работе и семье. Касаясь, словно невзначай, её протягивающей ему нарядную фарфоровую чашку кофе руки с теперь уже наманикюренными пальчиками, отряхивая с её плеч и спины невидимые соринки, так же нагло, как когда-то, но теперь уже не коротко, а подолгу, глядя ей в глаза — он разбудил в ней ту, что давно существовало только на цветных фотках, в старых, пылящихся в сундучке под лестницей альбомах. упругую, веселую, со смелым оттенком красного дерева волосами, целеустремленную кокетку, технолога ликероводочного завода. Долгими бессонными ночами Анна, уже готовая сбросить с себя тяжелую многолетнюю броню, беззвучно рыдала, размышляя о том, как же так вышло, что главной целью ее жизни давно уже стала отдача пространству какого-то призрачного долга, растущего с каждым годом по мере роста благосостояния. Пытаясь докопаться до его истоков, она включала в себе психолога и, вороша память, отматывала пленку в далекое прошлое. Пока Анна росла фактически без отца, мать ее часто, хоть и без злобы, критиковала. Придиркам подвергалось все: внешность, одежда, качество уборки, неумело приготовленный по рецептам из кулинарной книги, чтобы мама после работы отдыхала, еды. Аня всегда была хуже кого-то, трудолюбивой отличницы из класса, соседской девушки, которая умела шить красивую одежду, покойной бабушке, варившей изумительные щи. Царевна Несмеяна, мать, жившая ожиданием отца, когда-то вызывала у Ани пронизанную чистой детской любовью жалость, но спустя годы эта жалость питала себя лишь чувством долга. Как-то раз, когда Ане было 17, она сильно поругалась с матерью из-за какой-то ерунды. Мать, распсиховавшись, как обычно, заплакала, а потом вдруг сказала, что ее покойная сестренка Тоня никогда бы не посмела так грубо с ней себя вести. Вот тогда-то в Ане, вероятно, и поселилось чувство вины. И, как ни удивительно, это разрушительное, по сути, чувство стало ее топливом. Панически боясь быть хуже кого бы то ни было, но особенно покойной сестренке, Анна с энтузиазмом принялась выстраивать свой крепкий фасад. На курсе лучшая в учебе и веселье, на заводе серьезный перспективный специалист. Если уж брак, то всем на зависть, на всю жизнь. Разве так уж важно, что, оставшись с Мишей вдвоем, они уже много лет разговаривают сугубо о рабочих и семейных делах? Дочери все лучшее, и еще все сделать за нее, чтобы у девочки было счастливое, беспечное, а не как у самой детства. В итоге вырастила продвинутую в моде и суждениях самоуверенную эгоистку. Работать по ночам, невзирая на усталость, вырастить самый красивый в поселке сад, опекать ближнего, не жаловаться, не болеть, не плакать, не опускать руки. Жизнь, выстроенная на глаголах, с отрицательной частицей «не». А Валерка был безо всякой частицы. Голый, пульсирующий каждую ночь ниже пупка нерв. Анна поглядела на номер. Номер был неизвестен, ну да мало ли. «Алло?» Вырвалась с такой радостной надеждой, что какой-то мужик в клетчатой кепке и большими седыми усами обернулся на бегу. «Центр диагностики предлагает вам пройти бесплатное обследование». Анна нажала отбой. Ступив на эскалатор, уставилась в сутулую спину усатого. Телефон в сумку убирать не стала. Мобильный затренькал, номер был другим и снова неизвестным. «Алло?» Отчего-то, тушуясь усатого, тихо ответила Анна. «Добрый день. В июне вы совершили покупку в нашем магазине бытовой техники и аксессуаров». Бодрый голос, говоривший, то пропадал, то вновь выпрыгивал из глубины затягивающего Анну под землю и обволакивающего запахом юности тоннеля. Она нажала отбой. Доехав по кольцевой до нужной станции, ужаснулась количеству народа, выбегавшего или запрыгивавшего в вагоны, несущегося по лестницам переходов или топчущегося на месте. В рекомендованных к ношению масках здесь был от силы каждый третий, да и то у подавляющего большинства синтетическая тряпица небрежно болталась на подбородке. «Не хватало мне еще тут надышаться и своих заразить», — промелькнуло в голове разумное, но его тут же накрыли мысли о Валере. Раньше время бежало галопом. Не успела Анна разобрать сундучок со старыми фотографиями, привезенными в загородный дом из московской квартиры. И вот уже вчерашняя десятилетняя дочка, сердито не разрешавшая помогать ей в выпечке смешных корявых пирожков, стала выше ее на голову, нашла слишком заумного, даже для легкого в общении Миши, парня и уехала жить в город. А с апреля, словно первого числа, кто-то так странно пошутил. Время стало тянуться, как один долгий день, переходивший в ночную передышку без снов. Дорога к реке, дорога от реки. Почти всегда рядом чудачка Яна с разными по форме, но одинаковыми по своей театральной тональности разговорами. Котлетки, сырники, при любом чихе, своем или Мишке, сдача ПЦР в ближайшей лаборатории, распродажа на сайтах, удобрения и подкорм для растений и еще бесконечные, безжалостные цифры, отчеты фирмы, коммунальные платежи, статистика заболевших, умерших и выздоровевших. Неделю назад, когда Валерка написал «Нам надо на пару дней куда-то сбежать», время, очнувшись от ковидного морока, вновь понеслось галопом. Депиляция воском, парочка новых платьев, стрижка, покраска и маникюр, песни Иванушек Интернешнл и между всем этим еще зачем-то Яна и утки — блаженные, не знающие человеческих страстей, не болеющие ковидом и не помнящие родства утки. Простые и безусловные, как биение нерва под пупком по ночам. Анна вышла из метро. До встречи с Валерой у касс вокзала оставалось еще 13 минут. Задергался в кармане куртки, лежащий наготове мобильный. «Алло?» «Добрый день. Мы проводим социальный опрос. Вы могли бы уделить мне пару минут?» Анна зло нажала отбой. «Как же они задолбали! Закона на них нет!» Глядя на небольшую очередь в кассу, решила набрать Валерке. Если он приедет впритык или чуть припоздает, было бы лучше, чтобы билеты, имея в запасе время, купила она. Абонент был недоступен. Заняв через положенных 1,5 метра очередь за парнем без маски, Анна вспомнила про Мишку и Яну. Вот она зашла к ним в дом в своей дурацкой с котом в маске футболке. Вот разулась в коридорчике и крикнула звонко с порога. «Кто дома? Это Яна!» Миша, до того лежавший на кровати за просмотром сериала, отбрасывает в сторону ноутбук и бодро спускается со 2-го этажа. «Анна сказала, что приготовила котлеты, просила тебя покормить». Теребя завязку олимпийки и глядя остекленевшим от волнения взглядом на оставленное дочерью посреди столовой ярко-желтое дизайнерское кресло, говорит соседка. «Давай посмотрим». «Скажи, где? Я посмотрю сама. Ах, она же показала, они в холодильнике». Они подходят к холодильнику. Пальцы их рук, одновременно схватившиеся за металлическую ручку, соприкасаются. Янина маленькая девичья грудка упирается в Мишину грудную клетку, слегка выгнутую колесом из-за искривления позвоночника. Их губы неумолимо стремятся друг к другу. «А где дочь? Уже уехала? Это она кресло привезла?» «Да, привезла». Миша осторожно гладит соседку по голове. Янины распущенные длинные волосы чистые и ароматны, глаза Миши заволоклись и сладострастно блестят. Все уехали. Что дальше? Анна не стала бы представлять даже под дулом пистолета. Мораль не позволяла. Удивительная вещь мораль. Что другому мерзкий грех, то самому человеку судьба и предопределенность, и даже подарок судьбы. И даже долгожданная, спасающая, придающая этой, ставшей еще более страшной жизни, глубокий смысл — предопределенность. Подходила очередь. Парень без маски склонился к окошку, оттуда же что-то прогундосил сердитый женский голос. Недовольно поморщившись, парень достал из кармана смятую, несвежую маску, надел, прикрыл ею только рот и склонился к окошку вновь. Анна набрала Валеру, абонент не отвечал. Она посмотрела на висевшие над кассой часы. Через пару минут он должен быть здесь. Мобильный в руке в очередной раз зазвонил. Номер с префиксом 903 и снова неизвестный. «Да», — напряженно следя глазами за парнем, рявкнула через маску Анна. «Анюта, привет! Не узнала, наверное?» «Нет. Это Миша Панкратов, муж Яны». Ласково рассмеялся теперь уже знакомый голос на другом конце связи. «Нормально. Я только что понял, что в первый раз тебе звоню». «Ой, Миша!» Она почувствовала, как, всколыхнувшись, жившая где-то под или над сердцем совесть опустилась в печёнку. До ужина было еще далеко. Навряд ли Яна успела прийти к ее Мишке, и уж совсем невероятным было бы то, что они, эти мерзкие развратники, уже разделись догола, а Панкратов приехал домой неожиданно рано и, чувствуя что-то, без предупреждения ворвался в дом Раевских. «Яна говорила, у вас есть хороший недорогой садовник. Дашь контакт? Для матери. Бонсай нужно подстричь, а сама не решается». «Конечно». На лбу выступили крупные капли пота. «Пришлю. На этот номер?» «Да, это мой». «Отлично. Занесу его в контакты и скину телефон на WhatsApp». «Спасибо огромное». «Не за что». Вот этого она, крутя свои котлетки с ядом, не учла. Наличие в этой конструкции еще одного человека, Яниного мужа. Человека, который, пожалуй, из них четверых был единственным, кто обладал редким даром любить. Здоровая и энергичная, как лошадь, Яна отчего-то не рожала ему детей и часто не ждала его дома по вечерам, пропадая от нечего делать в летней беседке Раевских. Она ипохондрически зациклена на себе, а еще, несмотря на набившие все оскомину цитаты, ограничена в развитии. Ну кто еще мог, вместо того, чтобы создавать что-то полезное, со скуки заделаться гадалкой на Таро? И тем не менее, он любил ее такой, какой она была. Любил надежной, крепкой любовью и баловал. Даже сланцы дизайнерские, зашиваясь в долгах, недавно купил. Закрывал от всех проблем, сумел, взяв удар на себя, защитить и от злосчастного ковида. «Женщина!» — окликнул писклявый старческий голос сзади. «Вы билет-то брать будете?» На часах было без 25. Валера опаздывал. Анна расправила на лице расшитую стразами, подаренную Яной еще в мае и провалявшуюся все это время в ящике комода маску, и склонилась к окошку. Вчера она как чувствовала, попросила своего друга на всякий случай скинуть ей скан паспорта. Неприветливая очкастая тетя ожидаемо повозмущалась отсутствием второго пассажира, а затем долго ковырялась в подвисавшей, похоже, программе. Наконец, сначала пихнув в окошко сдачу, отдала Анне два билета до Ярославля. Крепко зажав билеты в ладони, Анна отошла от окна. Набрала Валере, абонент по-прежнему был недоступен. До отхода поезда оставалось 16 минут, а еще надо было пройти рамки, пропустить через ленту багаж и показать проводнице документы. Возле пустующего всего несколько минут назад выхода к поездам, как назло, собралась приличная очередь. Проклятый телефон зазвонил опять. «Да». «Извините, это же Анна!» Женский голос на другом конце связи был сильно сдавлен, как если бы говорившей туго перевязали горло. «Слушаю. С Валеркой что-то случилось. Он не смог мне дозвониться». «Я только нашла ваш номер телефона». Петя на всякий случай записал его на клочке бумаги, который завалялся в ящике под инструкциями. «Петя? Какой еще Петя?» В первые секунды она совершенно ничего не поняла. «Петя, ваш отец!» «Что-то случилось?» — раздраженно ответила Анна. Утром я дозвонилась в больницу. Его забрали позавчера. Несколько дней была высокая температура. Он не хотел вам звонить, не хотел вызывать скорую. Вы же знаете, какой он упрямый, но я все же вызвала», — оправдывался сдавленный голос. «Скорая ехала 8 часов. Его забрали позавчера, а сегодня сказали, что ночью, в воскресенье, то есть уже сегодня, он умер». «Отчего?» — чужим, беспристрастным голосом спросила разом обмякшая Анна. «Последствия ковида. Тромбу закупорил сосуд. Простите, я долго не могла найти ваш телефон. Мобильный-то остался у него. Все в доме перерыла и только нашла». Анна отчетливо вспомнила лицо этой серенькой, лет 60 женщины, которую видела мельком в дверях, когда еще до ковида завозила отцу ненужную старую микроволновку. Отец, оставшийся без жилплощади, жил в квартире этой женщины, двухкомнатной трущобе в старом панельном доме. Она даже не помнила ее имени, вроде Наталья. Расписаны они не были, а это значит, что все документы, связанные с выдачей тела и похоронами, должна будет собрать она, законная дочь, и похороны оплатить, еще раз отработать, так сказать, квадратные метры, на которых, сломав ненужные стены и утыкав все 55 метров всевозможными дизайнерскими безделицами, теперь жила ее дочь со своим заумным и перспективным парнем. На Ирину полагаться нельзя. Скорее всего, после бурно проведенных выходных она либо снова нетрезва, либо отсыпается с похмелья, и скверная новость лишь спровоцирует в ней острое желание выпить. До отхода поезда оставалось 13 минут. Валеры по-прежнему не было. Перепутать и заблудиться было невозможно. Напротив билетных касс обозначало квадрат 10 на 10. Хорошо, пусть 10 на 20 или даже 30, но его в этом растущем, гудящем голосами и вместившем уже значительную толпу квадрате не было все равно. Анна, ощущая ноги какими-то обескровленными, лишенными жизни подпорками для тела и громыхая чемоданчиком, нелепо и безнадежно, как ненужная, прилипшая дворняга, катящимся позади, вышла из здания вокзала. Два билета на скоростной до Ярославля так и остались зажатыми в ее свободной руке. Скомкав, она выбросила их в ближайшую, переполненную коробками из-под еды, пластиковыми и пивными бутылками и смятыми масками урну. Когда сболтавшийся на подбородке, врезавшийся в горло колючей маской вернулась в метро, она разом перестала думать про Валеру. В общем-то, разницы уже не было. Он не пришел, просто забыв о ней, или с ним что случилось, или запыхавшийся и счастливый, судорожно тыкая на ходу пальцами в ее номер, он бежал сейчас, обливаясь потом, к месту встречи. Ступив на эскалатор, она думала о предстоящих ей неприятных хлопотах и еще о том, что волею переменчивой судьбы не совершила подлость по отношению к пусть скучноватому, но хорошему и верному своей любви человеку, соседу Михаилу Панкратову, чей номер мобильного спустя полгода общения она почему-то узнала только сегодня.